Григорий надел гимнастерку, нахмурился, пошевелил плечами. «Тебе с ними лучше», — сказала Наталья с нескрываемым восхищением, глядя на мужа. Но он косо посмотрел на свое левое плечо, вздохнул. «Век бы их не видать! Ничего-то ты не понимаешь». Они еще долго сидели в горнице на сундуке, взявшись за руки, молча думая о своем. Потом, когда смерклось, и лиловые густые тени от построек легли на остывшую землю, пошли в кухню вечерить. И вот прошла ночь. До рассвета полыхали на небе зарницы, до белой зорьки гремели в вишневом саду соловьи. Григорий проснулся, долго лежал с закрытыми глазами, вслушиваясь певучие и сладостные соловьиные выщелки. А потом, тихо стараясь не разбудить Натальи, встал, оделся, вышел на бас. Пантелей Прокофьевич выкармливал строевого коня, услужливо предложил. «Я его свожу и искупаю перед походом». «Обойдется», — сказал Григорий, ежась от предутренней сырости. «Хорошо выспался», — осведомился старик. «Дюже спал. Только вот соловушки побудили. Беда, как они разорялись всю ночь». Пантелей Прокофьевич снял с коня торбу, улыбнулся. «Им, парниш, только и делов. Иной раз позавидуешь этим божьим птахам. Ни войны им, ни разору». К воротам подъехал Прохор. Был он свеже выбрит и, как всегда, весел и разговорчив. Привязав чумбур к сахе, подошел к Григорию. Парусиновая рубаха его гладко выутюжена, на плечах навехенькие погоны. «И ты погоники нацепил, Григорий Пантелеич!» — крикнул он, подходя. «Да лежались, проклятые! Теперь их нам носить не износить, до самой погибели хватит! Я говорю жене, не пришивай, дура, насмерть! Чудок приколбни, лишь бы ветром не сорвало, и хорош! А то наш дел какое! Попадешь в плен, и сразу полышком смекитит, что я чин!» Хоть и не офицерский, а все же старшего урядника имею. А, скажут, такой-сякой, умел заслуживать, умею голову подставлять. Видал, на чем они у меня зависли? Умора! Погоны Прохора действительно были пришиты на живую нитку и еле-еле держались. Пантелей Прокофьевич захохотал. В седоватой бороде его блеснули нетронутые временем белые зубы. Вот это служивый! Стало быть, чуть чего и долой погоны! «А ты думаешь, как?» — усмехнулся Прохор. Григорий, улыбаясь, сказал отцу. «Видал, батя, каким вестовым я раздобылся? С этим в беду попадешь, сроду не пропадешь. Да ведь оно, как говорится, Григорий Пантелеич, умри ты нынче, а я завтра», — оправдываясь, сказал Прохор и легко сорвал погоны, небрежно сунул их в карман. «К фронту подъедем, там их пришить можно». Григорий наскоро позавтракал, попрощался с родными. «Храни тебя, царица небесная!» — иступленно зашептала Ильинична, целуя сына. «Ты ведь у нас один остался!» «Ну, дальние проводы, лишние слезы, прощайте!» — дрогнувшим голосом сказал Григорий и подошел к коню. Наталья, накинув на голову черную свекровину косынку, вышла за ворот. За подол ее юбки держались детишки. Полюшка неутешно рыдала, захлебываясь слезами, просила мать. «Не пускай его, не пускай, маманюшка, на войне убиваю, папанька, не езди туда!» У Мишатки дрожали губы, но нет, он не плакал, он мужественно сдерживался, сердито говорил сестренке. «Не пришли, дура, и вовсе там не всех убивают!» Он крепко помнил дедовы слова, что казаки никогда не плачут, что казакам плакать великий стыд. Но когда отец, уже сидя на коне, поднял его на седло и поцеловал,